так в определенной зоне радужки возникает участок просветления. Если борьба в окопах заканчивается победой наших, то человек выздоравливает, и со временем радужка восстанавливается в первоначальном виде, светлое пятно исчезает. Когда болезнь переходит в хроническую стадию, что случается нередко, если человек по кличке Пациент проявляет легкомыслие, ситуация заметно меняется. Сигналы с поля боя продолжают поступать в радужку, но теперь в них содержится информация о том, что часть клеток погибла. Имеются также тяжело раненые. Погибшим свет вообще не нужен, а раненым необходим покой. Лишний свет им только помеха. Продолжающие поступать от больного органа импульсы, это, как правило, болевые сигналы, приводят в конце концов к перевозбуждению меланоцитов. Дальше что называется дело техники? Происходит спазм местных сосудов, наступает кислородное голодание и в результате повреждение клеток. Вышедшие из строя меланоциты выключаются и замещаются другими клетками, насыщенными пигментом. Образуются своего рода заплатки, частично перекрывающие доступ световым импульсам к пораженному органу. Так можно объяснить появление пигментного пятна в радужке. Поскольку хроническая болезнь почти никогда не излечивается полностью, пигментные пятна остаются навсегда. Нарисованные выше картины боевых действий наряду с образностью страдают известным схематизмом, но схема, на мой взгляд, в данном случае может помочь постижению механизма появления иридологических знаков на радужке. Их число и разнообразие, безусловно, не укладывается в рамки приведенного примера. Различают две основные группы изменений на радужке – хроматические и структурные. Квалифицировать их здесь неуместно, поскольку это является прерогативой врача. Можно только сказать, что на умении понимать и считывать информацию, поступающую на радужку глаз от больных органов, и строится иридодиагностика. И, конечно, она немыслима сегодня без использования современных технических средств, включая компьютерные системы. Что же касается практической стороны дела, то иридодиагностика представляет собой пока еще малоизученный, но очень перспективный метод. Трудности диагностирования в начале болезни, особенно в тяжелых случаях, являются, как известно, ахиллесовой пятой современной медицины. Один же из наиболее существенных моментов, характеризующих иридодиагностику, заключается как раз в том, что этот метод позволяет с достаточной точностью установить очаг поражения на самых ранних стадиях заболевания. Кроме того, иридодиагностику отличает простота и безвредность исследования. Имеется немало примеров, когда иридодиагностика вносила существенные коррективы, а то и вовсе опровергала диагнозы, полученные при обычных методах исследований. Так у больной К, 36 лет, безуспешно лечившейся от невроза сердца, во время иридодископии было найдено пигментное пятно в зоне проекции нижней части левого легкого. При дальнейшем углубленном обследовании оказалось, что надо было лечиться от неврастении. С помощью иридодиагностики у нее было обнаружено совсем другое заболевание – туберкулезный плеврит. Вот такие чудеса. Чудеса рядом. Когда мне показалось, что я докопался до сути, я почувствовал некоторое удовлетворение, но и разочарование. Опять ничего сверхъестественного. Однако, поразмыслив, себя успокоил и приободрил. Сколько еще всего неразгаданного? отчего, например, несмотря на столь, казалось бы, продуманную,